представитель второго поколения переводческой династии Тибонидов. Перевел на иврит «Путеводитель растерянных» и ряд других сочинений Маймонида. Составил собственный комментарий на книгу «Когелет» — «Экклезиаст». Но даже после выхода в свет перевода Тибона широкому признанию этой книги препятствовало и то, что Раши, мудрец из французского города Труа, примерно столетием ранее написал комментарий к Талмуду. Его труд был широко распространен и стал неотъемлемой частью печатных изданий Талмуда. Евреи Франции и Германии не выказывали особой охоты заменить труд своего великого соотечественника другим комментарием. Вот почему маймонидовский комментарий к Мишне не произвел того впечатления, на которое рассчитывал его автор. Хотя отдельные спорные места комментария стали предметом горячего обсуждения в узких кругах, эта книга не вызвала большого шума. Казалось, она ничего не изменила в мире арабоязычных евреев и почти ничего не прибавила к репутации автора. Конечно, в ученых кругах его уважали теперь еще больше, но ученые раньше высоко ценили его. И хотя к тому времени он был достаточно прославлен для того, чтобы евреи разных стран постоянно присылали ему письма, в которых интересовались его мнением по тем или иным религиозным вопросам, он все же не был настолько знаменит, чтобы, например, его упомянул в своих сочинениях Беньямин Тудельский, который посетил Каир в 1168 году и рассказал о встрече со всеми знаменитыми евреями города. Вскоре после публикации комментария Рамбам покинул Александрию и поселился в Фостате, пригороде египетской столицы. Именно там он написал свои величайшие труды. Глава 4. Трагедия и кризис. Маймонид поселился в Фостате в 1168 году. Этот город, основанный на 5 столетий раньше Каира, в прошлом был столицей Египта. Каир сменил его в этом качестве после того, как в 969 году фатимиды захватили страну и положили начало своей династии. Во времена Маймонида Фостат все еще был преуспевающим торговым и финансовым центром. Кроме того, он славился ремеслами, особенно стекольным и керамическим. Еврейская община Фостата процветала, евреи жили в мире и дружбе со своими мусульманскими соседями и, как правило, принадлежали к той группе, которую сегодня мы назвали бы средним классом. По традиции именно в Фостате располагалась резиденция Нагида, и отсюда еврейская община Египта получала предписания, касающиеся различных религиозных и административных вопросов. Богатые горожане Фостата, как правило, жили в пригородах, удаленных от торговых и ремесленных кварталов. Сам же город в течение многих веков рос хаотично, без всякой планировки. Торговые кварталы переходили в жилые, их обитатели принадлежали к самым разным социально-экономическим слоям. Нередко жилые дома соседствовали с лавками, мастерскими и рынками. Поэтому довольно часто рынки и кварталы бедноты, полные жалких полуразвалившихся хибар, примыкали к великолепным дворцам, где наслаждались роскошью состоятельные семьи. Хотя евреи могли свободно селиться среди мусульман, они, как правило, строили свои дома неподалеку от синагог, и потому в нескольких кварталах города преобладало еврейское население. Жизнь евреев во многом была схожа с жизнью их мусульманских соседей, и те, и другие носили похожую одежду, покупали те же товары в тех же лавках, за исключением продуктов, запрещенных религией каждой из общин. Евреи потребляли ту же пищу, что и их нееврейские соседи. Единственное, что отличало еврейских мужчин, носивших такие же тюрбаны и свободные рубахи, как и арабы, это длинное одеяние с кистями – талит, надетое поверх рубахи. На первый взгляд общество Фостата было однородно. но от пытливого взгляда не укрылось бы, что, как и в Кордове,